Этот человек знал обо мне слишком много. Причем он знал вещи, о которых я ничего не говорил старшему брату. Только Спейс мог ему сообщить такие подробности о моем даре. Но вряд ли Спейс стал бы передавать все это в коротком послании. Я должен быть с этим монахом очень осторожен. Следить за словами, да и мысли надо научиться держать на замке. Действие этого сверхсостояния не может быть долговременным. Оно выкачивает из меня слишком много энергии, заметил я. Конечно, но время будет зависеть только от вашего мастерства и от того, как много вы будете готовы пожертвовать в каждом конкретном случае. Пожертвовать? О чем вы? На самом деле никакого замедления времени не происходит. Ваши внутренние биологические часы на протяжении действия этого феномена начинают работать в сотни раз быстрее. Соответственно, ускоряются все ваши реакции и сокращается жизнь. Увы, за все приходится платить. Однако, если вы будете готовы расстаться с несколькими годами жизни, такое состояние можно поддерживать в течение часа. Представляете, сколько всего сможет сделать человек, целый час находящийся в неподвижном мире, который совершенно не способен ему противостоять, и какую опасность для окружающих может он представлять. А если к этому еще добавить ваше неожиданное приручение Молдрома, то станут понятны и наши опасения. Научившись управлять своей внутренней силой, вы улучшите и свои телепатические способности. Уровень общения с Молдромом повысится. Не исключено, что вам даже удастся превратить его в свой летающий транспорт. Есть сведения, что некоторым воинам в древности это удавалось. И поэтому, как я уже говорил, прежде чем начать обучение, вы должны будете доказать свою лояльность ордену. Теперь, надеюсь, вам стало понятно это требование и то, что оно продиктовано исключительно нашей собственной безопасностью. Каким же образом я смогу доказать свою лояльность? Меня уже начал раздражать извилистый ход беседы, и я не скрывал раздражения. Вам вскоре предоставится такая возможность. Вы, конечно, помните стычку с летунгами? С этими летающими обезьянами? Они вовсе не обезьяны. Это очень древнее и некогда весьма могущественное племя. Но однажды они похитили не ту женщину. Ну, впрочем, это совсем другая история. Важно то, что после этого они проиграли свою главную схватку и на долгие годы исчезли из нашей истории, затаившись в своем недоступном никому замке. Но недавно, с появлением в нашей вселенной багровой планеты, они вновь зашевелились. Существует какая-то древняя связь между ними и деймами. Летунги живут очень долго и, возможно, поэтому никогда не прощают гибель своих соплеменников. У нас давно назревал конфликт с этими существами, а ваша стычка с ними должна ускорить развязку.